Лариса Клейн, Александра Зайцева. Турецкий язык, лексика, традиции, культура. Читают авторы. Мераба. Привет. Перед тобой аудиокнига о Турции. Стране контрастов, где воедино сливаются культуры Запада и Востока, о ее языке и традициях. Ты узнаешь, что турки едят на завтрак, как не попасться на уловки таксистов, где можно сделать самые необычные фотографии и почему столица страны все-таки не Стамбул. Мы надеемся, что прослушивание аудиокниги станет для тебя не только приятным, но и полезным времяпрепровождением. Ассоциации помогут лучше запоминать новые слова и выражения. Приготовься к захватывающему путешествию, которое увлечет тебя в мир полный открытий. И йолджулуклар! В добрый путь! Советы от авторов по изучению турецкого языка. Итак, первый совет — смотреть турецкие сериалы. Сейчас турецкие сериалы не ограничиваются великолепным веком или многосерийными семейными мелодрамами, которые крутят по телевидению. В современном турецком кинематографе каждый найдет тот жанр, который придется по вкусу. Алгоритм просмотра следующий. Первое. Выбираем сериал. Второе. Включаем субтитры. Третье. Запасаемся блокнотом для записи новых слов, ручкой и терпением. И четвертое. Погружаемся в просмотр. Такие простые действия помогут выйти на новый уровень изучения языка. Твой слух привыкнет к интонациям, темпу речи и произношению, что впоследствии поможет лучше понимать турецкий язык. Второй совет – общайся с носителями при любой удобной возможности. Наверняка ты уже слышал об общительности и гостеприимстве турок. Большинство из них просияет, услышав от иностранца даже простую благодарность или приветствие на турецком языке. Будь уверен, ты обязательно найдешь колоссальную поддержку среди носителей. Пробуй разные способы общения, от чата в социальных сетях до живой коммуникации. И главное, не бойся ошибаться. Третий совет. Слушай турецкую музыку. Если ты только в начале пути изучения языка, без этого шага никак не обойтись. Ведь как полюбить Турцию и ее культуру, не послушав хоть раз динамичные и веселые песни Таркана? Тебе нравится рок? А может быть, лиричная музыка или рэп? Жанровое разнообразие турецкой музыки впечатляет. Слушай турецкие песни по дороге на работу или учебу, и турецкий язык станет твоим лучшим спутником. Четвертое. Каналы блогеров и онлайн-школ в социальных сетях. Совет актуален не только для турецкого, но и для любого другого иностранного языка. Сейчас не обязательно пользоваться академическими пособиями или прибегать к помощи репетиторов. Полезным будет смотреть как разговорные видео носителей, так и обучающие ролики преподавателей. В интернете можно найти тематические подборки лексики, примеры ее употребления, а также подробные объяснения грамматических вопросов. Турецкий язык не такой простой, как и может показаться. Следует пользоваться различными ресурсами при его изучении. И пятый заключительный совет – расширяй словарный запас. Обклеить стикерами с новыми словами рабочий стол, учить слова с помощью приложений на телефоне или же все вместе. Найди способ, который подходит именно тебе – и выработай привычку регулярно повторять изученные слова. Твой уровень языка заметно вырастет.